Я бежал быстро, под скрип снега под ногами, позади крики преследователей и лая собак, но меня это не смущало. А все, сбежал наконец. Черт, 3 месяца готовился, больно плотно меня опекали, даже соседи по камерам следили. Пару раз именно они на рывок не дали мне уйти. Что я скажу? Сбылись мои предположения. Что удивляло, долго не было физического воздействия. Не избивали, пока давили плохими условиями жизни, отвратной кормежкой, за счет своих запасов держался и моральным давлением. Уговаривали меня делать все то, что ранее делал, показать на пленных, как я это делаю. Посылал. Меня даже обряжали в костюм хирурга, подводили к столу с раненым. Я же, зевая, стоял и ничего не делал, улыбаясь всем вокруг приветливыми улыбками. Сейчас начало декабря 43-го. Я не арестован. Как я понял, меня вполне официально оформили в шарашке на правах специалиста. Подслушал разговор, но в действительности среди спецконтингента держали. Но и давили. А я вышел на новый уровень, чтобы посылать всех далеко и надолго. Большая практика. В общем, не выдержали и завели в давильню. Так зэки-шарашки называли душегубку, где костоломы выбивали из спецконтингента все, что им нужно. До меня дошло. Это в начале ноября было, через 2 месяца, как задержали и в шарашки устроили. И что? Я их голыми руками поубивал. 5 человек. И не пискнули. Потом 5 часов сидел на корточках, ожидая реакции, пока перепуганный конвоир за дверью не вызвал усиленный конвой. До конца ждал. Опасаясь заглянуть, но не выдержал. Увидел в глазах тела, я не прятал, и вызвал. В карцер меня и 2 недели держали по поясу в воде. С климатом не особо проблема. Заодно помылся, а то мало дают душевые посещать. Правда, после первого раза больше в давильню не водили, одного опыта им хватило. Правда, не успокоились. И вот в начале декабря новая попытка. Не давильня. Заковали руки и ноги, пошевелиться не мог. Лежал на лавке, а 3 стали работать, начав с почек. Так я убрал кандалы в хранилище. 5 выстрелов из Вальтера и 5 трупов с пулевыми отверстиями во лбу. Тут, выбросив кандалы из хранилища, у меня там 290 килограмм свободного, и пошел на рывок, убирая замки и части дверей хранилищем. Перебил охрану на выходе, прихватив 2 ППШ и 1 ППС с боезапасом, и рванул прочь. Бежал не по заснеженным улочкам Москвы. После убийства 1-х костоломов меня перевезли за город, тоже шарашка НКВД, но тут с препаратами работали, как я понял. Так что бежал по заснеженному лесу, вскоре выбежав на дорогу и припустил по ней. Эх, транспорт бы какой, тот же мотоцикл ушел бы, а на велосипеде далеко не уедешь. Да падать буду. Впрочем, достал хорошо укатанная дорога и принажал на педали. Заднее колесо проскальзывало, стоя ехал, работая ногами и своим весом, но, в принципе, несся прочь. Проехал с километр. Переднее колесо наехало на ледяной склон, след от колеса. Тот резко заскользил вбок, потеряв сцепление с дорогой, и начал падать. Перекатом погасил, убрал велосипед и драпал дальше. На мне шинель с бойца охраны. С него же шапка-ушанка и валенки. Вот брюки полосатые. Ничего, уходил, и это главное. А что, в принципе, пора, никаких телодвижений больше по мне не было. Законопатели окончательно, и воли мне уже не видать, это ясно дали понять. Так что сидеть и ждать? Валить надо. Я и свалил. Дальше что? Нужно показать, как я умер, погиб. Так что, выбежав на лед какой-то реки, с одной стороны деревья, опушки леса, с другой поле, и побежал по льду. Вскоре в стороне 2 грузовика показалось. Там дорога, начали высаживать солдат. Да и преследователи сзади нагоняли. А я не бежал в полную силу, чтобы не отстали, они свидетели. Дальше искал сканером полынью. Но тут такие морозы, пойди найди. В одном месте речка сужалась, и течение очень быстрым было. Есть. Тонкая корка льда. А под ним бурное течение, чтоб подмывало лед. Я встал, оперевшись руками в колени, делал вид, что пытаюсь отдышаться. Заодно назад глянул, уже близко, метров 150. Тут двое солдат отпустили овчарок, и те рванули ко мне. Сделав вид, что я собрался силами, побежал дальше. Собаки молниями неслись ко мне, овчарки легко узнаваемые. Да, я метров 20 пробежал, как, всплеснув руками, провалился под лед и ухнул в полынью с головой. Преследователи это видели. Чуть выше были. Я еще цеплялся за лед, но подскочили псы и начали рвать рукава шинели, так что отпустил и ушел под лед. А течение действительно мощное. За минуту унесло метров на 100, мотая. Я же держал дыхание, стараясь удержать его. А так комфортно. Климат на полную работал. Шучу, на 60% от мощности. Вода чуть тепленькая была. Открыв глаза, поглядел на яркий лед снизу и отметил в некоторых местах пузырьки воздуха. А что, можно выдохнуть и набрать? Да не, лучше лунку сделаю, убрав лед, и подышу, вернув лед на место. Так что уплывал дальше, помогая руками и ногами. Спущусь километров на 10 ниже, выберусь, переодевшись. И дальше, наконец, начну с того, что давно планировал. Хочу знать, кто меня на зону отправил. Сколько тянуть с этим можно? Пора уже.